Глава 16. Обеспокоенный Октавиан застыл у могилы Александра Великого. Он давно хотел поклониться месту упокоения своего кумира, тем более что располагалось оно неподалеку от Александрии. Наконец-то он совершит поступок, подобающий герою. Настоящая сцена из древней поэмы. Молодой император, пришедший поклониться могиле своего предшественника. Наследник и властитель. «Август Великий», — мысленно произнес Октавиан. Бестолковые хранители некрополя настояли на том, чтобы он взглянул и на склепы бесчисленных представителей рода Птолемеев. Кроме того, они вынудили Октавиана спуститься по омерзительной лестнице в темное подземелье. Однако он немедленно развернулся и выскочил обратно, опасаясь столкнуться с чудовищами, похожими на Клеопатру. «Я явился навестить царя», — заявил он, — «а не кучку никому не нужных мертвецов». Ведь данный визит задумывался как своеобразная награда за смерть Клеопатры. Последнее триумфальное деяние победителя. Затем Октавиан собирался отправиться в другие места и посетить новые царства. Но то, что он увидел в опочивальне Клеопатры, круто переменило атмосферу и спутало все его планы. Теперь он не мог думать ни о чем другом, кроме ее горящих глаз и улыбающихся губ. Он похоронил ее живьем. Слишком поздно он понял, что она не задержится в мавзолее. Клеопатра явится за ним. Нужно бежать из Египта. Но прежде нужно довести дело до конца, или он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «Откройте саркофаг», — приказал он. «Я желаю его видеть». Как только гроб открыли, он отослал рабов прочь и заставил себя заглянуть внутрь. Александр, перед которым Октавиан благоговел, превратился в трудноразличимое пергаментное нечто. С тех пор, как он умер, отравленный ядом во дворце Навуходоносора, миновало почти 300 лет. Тело доставили из Вавилона в чане с медом, словно великий полководец был пчелиной маткой. От него до сих пор исходил слабый сладковатый запах с легкой ноткой корицы, которую использовали при бальзамировании. От приторного аромата у Октавиана закружилась голова. В Египте драгоценную кору коричного дерева использовали для мумифицирования, а в Риме — для приготовления любовных зелий. Октавиану доводилось бродить по мрачным переулкам родного города, вдыхая благоухание магических снадобий, которые ведьмы готовили на продажу. И его охватила жгучая ярость. Конечно, беды, постигшие его в Египте, являются результатом наговора. Почему он нерешительно стоит перед трупом, задаваясь вопросом, жив его кумир или нет? «Великий Александр», — громко произнес он, — «прими дань моего уважения». Октавиан принес с собой золотую диадему, найденную в сокровищнице царицы, и цветы. Он хотел украсить ими саркофаг. Правда, сначала нужно удостовериться, что Александр по-настоящему мертв. Покрывшись ледяным потом, Октавиан опасливо протянул палец. Замер, с отвращением дыша чуть приоткрытым ртом. Рука так тряслась, что он задел лицо мумии, и плоть с пыльным шорохом подалась. Октавиан отскочил. Вместо носа зияла темная дыра. Император зажмурился. Сейчас прозвучит ужасный звук, возвещающий о пробуждении поруганного героя. Однако ничего не произошло. Глаза Александра оставались закрытыми. Ни мрачных бездн, ни ослепительного конца света. В теле кумира не теплилось ни единой искры жизни. благодарение Юпитеру. Октавиан позволил себе вздохнуть с облегчением. Не хотел бы он нажить себе еще одного врага. Одной Клеопатры более чем достаточно. «Что мне с ней делать?» — шепотом спросил он, молясь об откровении, хотя и знал, что ответа не будет. Александр Великий никогда бы не дрогнул перед лицом магии. Он дал бы Клеопатре отпор, не задумываясь о том, чудовище ли она или человек из плоти и крови. Призвал бы колдунов и приказал им изобрести хитроумный план, сварить зелье, создать заклинание. Он сделал бы все, что нужно, и одолел бы ее. Октавиан провел ладонью по погребальному савану кумира. Потом оторвал клочок ткани и спрятал в своем одеянии. Может, он впитает хотя бы крупицу божественной отваги Александра. Ведь и Октавиан являлся сыном Бога. Во всяком случае, так утверждала его мать, Атия. Она клялась, что Аполлон спустился с Олимпа в виде змея и заронил в нее свое семя. Легенда гласила, что родителем Александра Великого стало божество, тоже принявшее облик змея. Египетский фараон и волшебник Нектанеп. Поэтому Октавиан никогда не подвергал сомнению столь выгодную с точки зрения политики версию Атии. Он становился на одну ступень с Александром. Он — герой, равный прославленному полководцу. Но сейчас все переменилось. При мысли о спальне Клеопатры и исчезнувшей гадюке Октавиана начинало мутить. «А может, это была не змея?» «А Бог? Как еще объяснить то обстоятельство, что мертвая царица ожила?» «Нет». Распахнувшиеся глаза Клеопатры — обычное запоздалое последствие змеиного укуса, причем смертоносного. Разве не случалось ему увидеть восставшую плоть у болтающихся в петле висельников? Он был свидетелем, как только что отрубленные головы удивленно таращились на зевак. Несомненно, в мавзолее покоится истлевающее тело Клеопатры. Скоро она уподобится Александру. А если нет? Он поступит, как и его кумир. Александр завоевал весь мир своей храбростью, упорством и умом. Октавиан пойдет по его стопам. Он не сдастся. Он властвует над Римом, а империя властвует над остальными государствами. Его враги мертвы, кроме нее. В его руках власть. Он зарубит ее мечом или сожжет. Такая идея показалась ему очень заманчивой. Что за ребячество вообразить, будто она погубит землю в пламени своей мести? Октавиан просто оказался во власти детских страхов. Ни одной ведьме не выжить в пламени. Он превратит ее тело в золу, и пусть тогда попробует воскреснуть. Октавиан выпрямился и бросил последний взгляд на сохшееся тело в саркофаге. Александра убили в 34 года, задолго до того, как он достиг предела своих возможностей. Октавиан тоже молод и пока не собирается умирать. «Мир оказался намного шире твоих представлений о нем», сказал он Александру самоуверенно. «И в нем много такого, что тебе и не снилось. Я повидал разные страны. Империя принадлежит мне, и мир мой». Октавиан развернулся и начал подниматься по лестнице. Под сводами склепа долго звучали отголоски его последних слов. Пыль всколыхнулась и вновь осела, потревоженные шагами посетителя. «Мой!»